Зралинда, направляясь в свою личную опочивальню, размышляла над тем, как можно повлиять на этого человека. Ее тонкие пальцы скользили по затейливым узорам на стенах, мысли роились вокруг возможных методов воздействия. Она знала, что простыми предложениями и угрозами этот человек не сломается. Если он действительно поглощает энергию, то его амбиции могут быть намного выше, чем у обычных смертных. Ему нужно что-то большее, чем просто деньги и сила. Семья, любовь, бессмертие, размышляла она, играя когтями. Для людей всегда находились уязвимые точки, но этот человек, судя по всему, был не таким простым. Она чувствовала, что есть нечто большее, что двигало им. Возможно, это жажда власти или желание обрести истинную силу, а может, нечто более глубокое, то, что невозможно было понять с первого взгляда. «Мы не можем упускать его», – тихо проговорила она, останавливаясь перед зеркалом. Ее глаза сверкнули, когда она посмотрела на свое отражение. Она знала, что нужно предложить, чтобы склонить его, но перед этим нужно было больше узнать о нем, его мотивации, слабости, страхи. Она решила обратиться к одной из ее лучших агентов. Имя – Лионель, раса – эльф, уровень – 0. Лионель, отправляйся в те края, для начала в ту деревню, возле которой он был замечен. Дальше по ситуации, но ты знаешь, чего я от тебя хочу. Ты должна стать той, ради которой он будет готов горы свернуть. Хех, эти людишки слишком ценят свое окружение. Поняла, госпожа, отправляюсь немедленно. Все будет в лучшем виде. Тем временем, Таргатан вызвал одного из подчиненных, чтобы обсудить дополнительные возможности по наблюдению. Он знал, что простая слежка скорее всего не даст всех ответов. Удостоверьтесь, что наши агенты в рядах империи будут готовы вмешаться, если потребуется. Если он действительно опасен, нам потребуется не только разведка, но и подготовка к возможному столкновению. «Да, господин», — ответил его подчиненный, кланяясь и быстро удаляясь, чтобы выполнить приказ. Надвигающийся кризис требовал новых решений. Способности Алатара, если их не контролировать, могли разрушить не только планы зергов, но и всю их структуру власти. Этот человек был угрозой, но вместе с тем и возможностью. Если его удастся склонить на их сторону, он может стать важным звеном в их долгосрочных планах по завоеванию и уничтожению человеческой империи. В то же время, Скоргрим обдумывал более агрессивный подход. Он был сторонником немедленного устранения всех угроз. Сидя в своем кабинете, он изучал доклады разведчиков, анализируя каждое слово о странном человеке, который мог поглощать энергию. Его разум кипел от негодования. Скоргрим был воином по природе и всегда предпочитал действовать решительно. «Мы не можем рисковать», — думал он, сжимая кулаки. «Этот человек должен быть уничтожен. Его способности — это слишком большая угроза для нас». Он планировал выступить с предложением прямого нападения на Элатара, возможно, через наемников или через магическое вмешательство. Но, как всегда, остальные генералы предпочитали осторожности сложные схемы. Он знал, что Таргатан – мастер политических игр, и всегда будет искать выгоду там, где ее не видит никто другой. Но Скоргриму не нравилось ждать, и уж тем более ему не нравилось ставить их судьбу в зависимости от какого-то человека, каким бы могущественным он ни был. «Проклятые игры с огнем», – пробормотал он себе под нос, ударив кулаком по столу. «Мы должны были уничтожить его, как только узнали о нем». Несмотря на внутреннее сопротивление, он понимал, что сейчас не время для импульсивных действий. Пока что, ему придется следовать плану Таргатана, хотя бы на время. Тем временем, Марганесса, облаченная в легкие серебристые одежды, стояла на балконе, глядя вдаль. Ее мысли были сосредоточены на другом аспекте. Она знала, что если Таргатан решит использовать этого человека в своих целях, им потребуется не только наблюдение, но и способ манипулировать им. Возможно, магические заклинания или артефакты могли бы помочь в этом. Она уже начала разрабатывать схемы, как можно воздействовать на разум человека, если он окажется слишком сильным для обычных методов убеждения. «Этот человек, его нельзя просто уничтожить», – произнесла она, обращаясь к одному из своих советников. «Мы должны изучить его, найти его слабые места. Если у нас получится взять его под контроль, он может стать нашим величайшим оружием». Советник склонил голову в знак согласия, но не проронил ни слова. Он знал, что Марганесса всегда действовала осторожно и вдумчиво, и ее планы часто приводили к долгосрочным победам. Между тем, на другой стороне империи, в одном небольшом лагере, разведчик, который впервые сообщил об Алатаре, готовился к новой миссии. Он получил приказ продолжить слежку за человеком, а также отправить дополнительных агентов для сбора информации. Это была непростая задача. «Мы должны быть тенью», — сказал он своим подчиненным перед выходом на задание. «Он не должен знать о нашем присутствии. Если он узнает, это может стать нашей последней ошибкой». Они разошлись, понимая всю сложность поставленной задачи. Теперь их цель была не просто в наблюдении за этим странным человеком. Им нужно было выяснить его слабости, понять его мотивы и, если возможно, найти способы использовать его силу в интересах их империи. Глава 35. Алатар открыл глаза, когда первые лучи солнца медленно пробились сквозь ставни его комнаты. Сон был тяжелым, наполненным странными снами о тенях и неизвестных существах. Прошлый день все еще оставлял след в его мыслях, а тяжесть боя с тенями до сих пор ощущалась в каждом движении. Но помимо усталости, он чувствовал, как в нем бурлит новая сила. Система уже сообщила о том, что он достиг нового уровня и теперь должен распределить накопленные очки характеристик. Надо бы проверить, что там со статами. Сидя на краю кровати, Алатар открыл окно статуса. Статус имя. Алатар раса. Человек уровень. 15 5604 10 500. Жизнь. 1375 1375 мана. 1750 1750 сила. 25 ловкость. 25 телосложение. 25 интеллект. 25 удача. 1 свободные очки характеристик. 11. Такс, и что же мне прокачать? Наверное, стоит в интеллект вложиться, раз собираюсь в академию то поступать, но и остальное надо. Ладушки всего понемногу, пожалуй, начнем с силы. Когда он подтвердил вложение одного очка, его тело тут же отреагировало легким напряжением. Привычный прилив силы сменился короткой, едва ощутимой болью, словно мышцы слегка протестовали против изменений. Это было необычно, но не критично. И что это было? Раньше как-то ап незаметно проходил, это из-за эволюции что ли? Не придав этому большого значения, он решил вложить еще одно очко в силу. Но едва он подтвердил свой выбор, как резкая волна боли пронзила его тело. В этот раз она была гораздо сильнее. Ему пришлось схватиться за край кровати, чтобы не упасть. Его мышцы словно сжались в ответ на новые изменения, а голова закружилась от резкого напряжения. «Бля, сука, ну нахер!» — выругался Алатар, зажмурив глаза, когда боль стала почти невыносимой. Едва он успел отдышаться, как перед глазами возникло системное сообщение. «Внимание! Не рекомендуется вкладывать более одного очка характеристик в короткий промежуток времени. Отныне ваше тело должно адаптироваться к изменениям, иначе это может привести к серьезным повреждениям. Пожалуйста, распределяйте очки с осторожностью». Ал прочитал сообщение и усмехнулся сквозь боль. «Вот так новости, и почему раньше было по-другому? Фух, может, и изменения теперь сильнее будут. Ладушки, будем посмотреть». Несколько минут он сидел неподвижно, ожидая, пока боль утихнет. Его тело понемногу начало расслабляться, но неприятный осадок никуда не делся. «Ну, имеем что имеем, не буду спешить, по одной за раз так по одной за раз». Город Элдория был в полном расцвете. В этот день здесь должна была пройти большая ярмарка, и улицы уже наполнились звуками и запахами праздника. Торговцы разложили свои товары, от еды до различных артефактов. Воздух был наполнен ароматами жареного мяса, свежих фруктов и пряных специй. Алатар шел по мощеным улочкам города, наслаждаясь атмосферой праздника. После недавних событий ему необходимо было расслабиться, и прогулка оказалась как нельзя кстати. Толпы людей окружали прилавки с экзотическими товарами, а музыканты весело играли, развлекая прохожих. Ал время от времени останавливался у торговцев, поглядывая на их товары. Ему приглянулись несколько амулетов на одном из прилавков, но он решил не тратить деньги. Столько всего, но ничего, что могло бы действительно помочь в бою. Когда он добрался до центральной площади, там уже был полный разгул веселья. Артисты показывали акробатические номера, дети смеялись, бегая между прилавками, а взрослые обсуждали свои покупки. Ал заметил в толпе Мию. Она оживленно общалась с какой-то женщиной у текстильной лавки. Она выглядела счастливой и беззаботной, и Ал невольно улыбнулся, наблюдая за ее радостью. «Наверное, у нее все хорошо в мастерской», — подумал он, проходя мимо. Ал остановился возле фонтана, наслаждаясь прохладой, которую дарила вода. Время тянулось медленно, и Алатар почувствовал, как напряжение последних дней постепенно отпускало. В такие моменты, когда не нужно было ни сражаться, ни решать важные вопросы, он мог немного расслабиться и почувствовать, что все еще остается человеком. Продолжая бродить по улицам, Алатар наслаждался шумом ярмарки. Люди суетились вокруг, переговаривались, смеялись, кто-то громко зазывал покупателей к своим прилавкам. День выдался солнечным и теплым, и все вокруг буквально дышало жизнью и радостью. Ал наслаждался этими моментами тишины и спокойствия, когда вдруг заметил мелькнувшую в толпе эльфийку, которая выглядела как-то по-особенному. Она двигалась легко и грациозно, словно была частью этого мира, но при этом как будто находилась вне его. Ее светлые волосы блестели под солнцем, а тонкие черты лица притягивали взгляд. Алатар не смог удержаться и заметил, как их взгляды пересеклись. Эльфийка на мгновение застыла, но тут же приветливо улыбнулась и сделала шаг в его сторону. «Привет», — сказала она с легкой улыбкой, подойдя к нему ближе. Ее голос был мягким, но в то же время уверенным. Алатар слегка приподнял бровь, удивленный столь неожиданным знакомством. «Привет, ты из местных? Бля, что я несу? Вот это она меня зацепила, хех». Она рассмеялась, слегка качнув головой. «Нет, я не из этого города. Просто проездом, решила заглянуть на ярмарку. А ты выглядишь, как человек, который тоже не часто бывает на таких мероприятиях». Алатар улыбнулся, слегка наклонив голову в знак согласия. «Да, я здесь тоже ненадолго. Дела привели меня в этот город, но сегодня у меня, можно сказать, выходной. Вот и решил немного расслабиться». «Ясно. А что, если я предложу тебе прогуляться вместе? Мне кажется, вдвоем будет веселее исследовать эту ярмарку. И дозовут меня Лионель». «Имя? Лионель. Раса? Эльф. Уровень? 0». Алатар пожал плечами, не видя причин отказываться. «Алатар, рад знакомству. Можем и прогуляться. Тем более, компанию я не часто встречаю». Они двинулись вдоль прилавков, неспешно обсуждая происходящее вокруг. Лионель оказалась легкой в общении, она смеялась, шутила и с интересом разглядывала товары. Алатар тоже позволил себе немного расслабиться, поймав себя на мысли, что ему давно не приходилось вот так просто наслаждаться компанией кого-то нового. «Ты, кажется, очень любишь ярмарки?» – спросил он, когда они остановились у прилавка с экзотическими сладостями. «Да», — она кивнула, взяв один из маленьких фруктов. «У них есть особое очарование. Каждый раз можно открыть что-то новое для себя, даже в обычных вещах. А ты, часто бываешь на таких мероприятиях?» «Честно говоря, не очень. Я обычно занят другими делами. Но иногда полезно вот так выйти и просто почувствовать жизнь вокруг». Лионель улыбнулась и протянула ему один из фруктов. «Попробуй, говорят, они очень вкусные». Алатар принял фрукт, откусил кусочек и, немного удивившись, кивнул. «Да, неплохо. А ты чем обычно занимаешься?» Она ненадолго задумалась, как будто решая, что сказать, но затем ответила. «Много путешествую. У меня работа, связанная с частыми переездами. Не могу надолго оставаться на одном месте». «Понимаю. Я тоже частенько в дороге». Они продолжили прогулку по ярмарке, время от времени останавливаясь у различных прилавков. Лионель, казалось, получала удовольствие от каждой мелочи, будь то забавный сувенир или разговор с продавцом, а Алатар, наблюдая за ней, невольно поддавался ее настроению. Ему было интересно, как легко она воспринимала все вокруг, хотя в ее глазах иногда промелькивали нотки задумчивости. «Давай я тебя угощу чем-нибудь?» «С удовольствием». Ал купил 2 пирога, и они сели у фонтана, чтобы перекусить. Шум ярмарки был немного приглушен, и они смогли спокойно поговорить. «Ты всегда такой заботливый?» – спросила Лионель, весело глядя на него. Алатар улыбнулся, покачав головой. «Скорее просто стараюсь быть хорошим собеседником. А ты часто встречаешь таких, как я, на своих прогулках?» Она засмеялась, откусив кусочек пирога. «Не часто. Обычно я одна, и это меня устраивает. Но сегодня ты показался мне интересным. Надеюсь, я тебя не утомляю?» «Вовсе нет. Наоборот, рад, что встретил тебя». Они продолжили болтать о разных мелочах. Город, ярмарку, случайные встречи и впечатления от путешествий. Лионель рассказала несколько забавных историй из своих странствий, заставив Алатара несколько раз рассмеяться. Когда день близился к вечеру, и ярмарка начала затихать, Лионель поднялась и посмотрела на Алатара. «Было здорово провести этот день вместе, но мне пора». Алатар встал следом. «Мне тоже понравилось. Может, увидимся еще?» Лионель улыбнулась, чуть склонив голову в знак согласия. «Конечно, завтра я буду в городе, может, встретимся снова здесь, на площади, погуляем еще», — Алатар кивнул, улыбнувшись. «Договорились. До встречи, Лионель». Она легко развернулась и исчезла в толпе, оставив за собой легкий аромат цветов. Алатар долго стоял, глядя ей вслед, размышляя о странной случайности их встречи. Но что-то в ее присутствии заставило его задуматься, в чем-то она была слишком естественной и в то же время загадочной. Алатар еще некоторое время стоял на месте, глядя, как Лионель растворяется в толпе. Мысли о ее необычной легкости и непринужденности не покидали его, вызывая легкое чувство непонимания. Он не мог вспомнить, когда последний раз чувствовал себя так спокойно рядом с кем-то, кто был практически незнаком. Ее загадочная аура, легкость в общении, все это оставляло в душе ощущение чего-то странного и в то же время притягательного. «Интересная она личность», — подумал Алатар, вернувшись обратно к ярмарке. Он вновь оглядел площадь, где все еще продолжались последние приготовления к вечерним развлечениям, но мысли постоянно возвращались к эльфийке. Ее манеры, движения, мягкость в словах, все казалось настолько естественным, что Ал даже не пытался понять, почему эта встреча его так задела. «Завтра мы встретимся снова». Ал решил не задерживаться на ярмарке дольше, так как шум и толпа уже начинали утомлять. Он направился обратно к таверне, где остановился. Хозяйка, как всегда, встретила его теплой улыбкой, но Алатар лишь коротко кивнул, не углубляясь в разговоры. Ему нужно было немного времени на раздумья. Войдя в свою комнату, он сел на край кровати и посмотрел на свое отражение в зеркале напротив. День был насыщен событиями, и ярмарка действительно принесла ему долгожданное расслабление. Но не только это. Воспоминания о Лионель всплывали снова и снова, и Алатар пытался понять, что его так привлекло в этой эльфийке. Ее простота и в то же время скрытая загадка не давали покоя. «Эх, Ал, снова ты в каких-то своих мыслях». Вздохнув, он вновь обратился к системе и открыл свое окно характеристик. Накопленные свободные очки напоминали о необходимости дальнейшего распределения. События последних дней показали, что его развитие стало куда более опасным, и тело неохотно принимало изменения. Все это привело его к осознанию того, что каждое вложение теперь будет не таким легким и простым, как прежде. Теперь еще и с прокачкой надо быть аккуратнее, подумал он, вспоминая утреннюю боль после вложения 2 очков подряд. Он прислушался к своему телу, которое, казалось, все еще не было полностью восстановлено после утренних изменений. Хотя с первого взгляда он чувствовал себя нормально, ощущение внутреннего напряжения не покидало его. Система снова напомнила ему о необходимости медленного распределения очков. Алатар кивнул самому себе. «Ладно, еще немного подожду, нет смысла торопиться». Он развернул карту на столе, отмечая на ней места, которые собирался исследовать в будущем. Время от времени он делал заметки и размышлял о планах на следующие дни. Пока его основная цель оставалась связанной с Академией магии, он не собирался упускать из виду и возможности для прокачки и получения новых навыков. Спустя несколько часов раздумий и составления планов, Алатар решил немного выйти на улицу перед сном, чтобы проветрить голову. Легкий ветерок дул с реки, принося с собой прохладу и освежающий воздух. Город постепенно затихал, ярмарка стихала, и только редкие прохожие все еще гуляли по улочкам, наслаждаясь поздним вечером. Ал неспешно направился вдоль реки, любуясь отражением звезд на водной глади. Мысли о встрече с Лионель вновь всплывали в его голове. Ее улыбка, мягкий голос, спокойствие, с которым она вела разговор, все это казалось настолько естественным, что даже вызывало легкую тревогу. Кто она такая, и почему я так сильно обратил на нее внимание? Когда он вернулся в таверну, комната уже казалась уютной и тихой. Погружаясь в сон, Алатар еще раз вспомнил день, ярмарку, разговоры с Лионель и тот странный момент, когда она так легко предложила встретиться снова. Сон накатывал медленно, но уверенно, унося его в мир сновидений, наполненных теми же загадками, что и прошедший день. Алатар едва успел погрузиться в легкую дремоту, как услышал тихий скрип двери. Он резко открыл глаза, но, увидев знакомую фигуру, расслабился. В комнате стояла Мия, ее силуэт сливался с полумраком, но свет луны, проникавший через окно, отчетливо очерчивал ее грациозные кошачьи черты. Ее глаза светились в темноте, как 2 янтарных камня, а пушистые уши слегка подрагивали. «Ал», — тихо произнесла она, не сводя с него взгляда. «Мия, «Ты вернулась?» Мия подошла ближе и присела рядом на краю кровати. Аллатар почувствовал ее тепло и легкое прикосновение хвоста к своей руке. Ее коготки мягко коснулись его плеча, и в этом прикосновении было что-то интимное, глубоко личное. Она склонилась к нему, нежно коснувшись его губ своими. Поцелуй был теплым, но вместе с тем трепетным, как будто Мия хотела вложить в этот момент все те чувства, которые она испытывала. Аллатар ответил на ее поцелуй, обнимая ее за талию и притягивая ближе. Их тела соприкоснулись, и Мия мягко мурлыкнула, позволяя ему почувствовать свою привязанность. Они слились в этом интимном моменте, словно это было их прощальное единение. Ее когти нежно касались его спины, а хвост плавно обвивался вокруг его ноги. Аллатар чувствовал, как ее тело напрягалось и расслаблялось под его прикосновениями. Ее тихое мурлыканье стало более глубоким, пока она не достигла кульминации. Когда все закончилось, они и остались лежать в тишине. Мия прижалась к нему, ее хвост мягко двигался вдоль его ноги, словно не желая отпускать. Но в ее глазах было что-то еще, что-то, что Аллатар не мог понять сразу. Ее взгляд был полон благодарности, но вместе с тем таил в себе нечто грустное. «Спасибо тебе за все, Ал. Ты дал мне больше, чем просто помощь. Ты дал мне шанс почувствовать себя свободной, счастливой». Но, ее голос дрогнул на последнем слове. Аллатар слегка нахмурился, чувствуя, что ее слова несут больше смысла, чем кажется. «Что ты хочешь сказать, Мия? Ты говоришь так, как будто прощаешься». Она на мгновение опустила взгляд, а потом посмотрела на него с легкой улыбкой, полной тоски. «Я должна уйти. Я не могу оставаться рядом с тобой. Мы больше не увидимся». «Чего так? Я думал, ты довольна своим новым местом». Мия вздохнула, ее когти слегка царапнули его руку, словно прощальный жест. «Это была прекрасная иллюзия, Ал. Но у каждого своя дорога». Аллатар молчал, чувствуя странную смесь растерянности и горечи. Он пытался найти слова, чтобы остановить ее, но понимал, что Мия уже приняла свое решение. «Прощай, Ал, и спасибо», прошептала она, ее голос затихал на последнем слове. Мия встала с кровати и подошла к двери. Ее силуэт растворился в полумраке комнаты, оставив лишь тихий шорох хвоста, который вскоре исчез за дверью. Аллатар остался сидеть в тишине, осознавая, что этот момент был их прощанием. «Эх, не будет у меня по ходу гарема, ну и ладно, может с этой Лионель что интересное выгорит, хи-хи-хи, а теперь точно спать». Глава 36. Утро для Аллатара наступило неожиданно быстро. Солнце лишь начинало подниматься над горизонтом, озаряя город первыми лучами, когда он открыл глаза. Прежний сон, наполненный тенями и странными существами, оставил после себя ощущение тревоги, но вместе с ним пришло и чувство нового начала. Он потянулся на кровати и глубоко вздохнул, пытаясь сбросить остатки усталости. «Эх, остался я без кошечки, жаль, конечно, но зато есть эльфийка, ее я, пожалуй, не упущу. Хотя странная она какая-то, ну да ладно, имеем что имеем». На улице уже слышались первые звуки пробуждающегося города. Легкий ветерок проникал в окно, принося с собой утреннюю свежесть, перемешанную с дымом. Аллатар осмотрел комнату, словно пытаясь собрать мысли воедино. Вчерашняя встреча с Лионель до сих пор стояла у него перед глазами, ее легкость в общении, искренняя улыбка и тот непередаваемый момент, когда они вместе бродили по улицам Элдории. Вспомнив Лионель, он неожиданно для себя почувствовал легкое волнение, но сейчас его ждали другие дела, и в первую очередь, решение насущных вопросов, а если быть точнее, то распределение характеристик. Интересно, а если прокачать сначала живучесть, будет ли тогда повышение других статов полегче? Вот сейчас и проверю. Живучесть плюс один. Резко поднявшаяся температура явно намекала, что и с живучестью не все так просто. Жар был повсюду и казалось, каждый орган готов разразиться пламенем. Ощущения были очень далеки от приятных, хоть и длились не так уж и долго. Уф, это было, мягко говоря, ни хрена неприятно, но терпимо. Ладушки после обеда еще одно закину, благо изменения чувствуются более существенные. Теперь надо срочно пожрать. Аллатар быстро собрался и спустился вниз, где его уже ждал завтрак. В таверне все было как обычно, гости шумели, а хозяйка, привычно улыбаясь, разносила еду по столам. Сегодня Аллатару планировал взять несколько несложных заданий в гильдии, чтобы проверить новые возможности и немного подзаработать. Позавтракав, он направился в гильдию, наслаждаясь утренней тишиной улиц. Элдория, хотя и была крупным городом, в ранние часы выглядела почти пустынной. Лишь редкие прохожие спешили по своим делам, а торговцы только начинали выкладывать товары на прилавки. Отличное начало дня для хорошей охоты, хех. В голове крутились мысли о встрече с Лионелли и о том, как она так легко вписалась в его день. Ощущение, что их встреча была случайной, уже начало таять, уступая место непониманию. Ее мягкость и открытость завораживали, но что-то все равно казалось ему не совсем обычным. Дойдя до гильдии, Ал вошел в здание и сразу направился к доске с объявлениями. Он уже наметил для себя несколько заданий, которые были не слишком сложными. Одно из них заключалось в патрулировании ближайших окрестностей города, где несколько раз были замечены дикие звери, пугающие местных фермеров. Алатар получил разрешение на задание и направился к северным воротам города, откуда и начинался его маршрут. Лес, расположенный неподалеку от Элдори, был довольно густым. Высокие деревья с плотными кронами создавали приятную прохладу. По пути Ал прислушивался к звукам леса, стараясь уловить признаки присутствия зверей. На земле он заметил следы, глубокие отпечатки копыт и разрытую землю, которые свидетельствовали о том, что недавно здесь пробегала стая диких кабанов. Похоже, здесь они были не так уж и давно. Почти не колеблясь, Алатар направился по следам и вскоре услышал характерное хрюканье. Зайдя на небольшую возвышенность, он увидел стадо кабанов, пасущихся на поляне. Их было пятеро, и один из них был значительно крупнее остальных. Очередное семейство, прям как в прошлый раз, пожалуй, это будет неплохой разминкой. Хи-хи-хи. Прицелившись в самую крупную особь, он выпустил стрелу. Это оказалось намного легче раньше, тетива натянулась, как будто ее там и вовсе не было. Нанесен урон. 160 йет. Кабан-вожак. Уровень. 10. Жизнь. 446 сот. Кабан взревел от боли, и вся стая тут же бросилась в сторону Элатара. Но он был готов. Быстро сменив лук на меч, он встал в боевую стойку, ожидая, когда звери подойдут ближе. Первый кабан попытался атаковать его прямо в лоб, но Ал ловко уклонился и нанес ему удар сбоку. Нанесен урон. 140 йет. Дикий кабан. Уровень. 8. Жизнь. 150-290. Тотчас же на него бросился другой зверь. Алатар среагировал молниеносно. Использовав контрудар, он удачно парировал атаку и смог нанести довольно мощный удар. Нанесен критический урон. 210 йет. Оставшиеся кабаны начали наступать с разных сторон, но Алатар был сосредоточен. Он быстро оценил ситуацию и понял, что время для использования энергетической стрелы наступило. Сконцентрировавшись, он создал стрелу из маны и выпустил ее в ближайшего кабана. Та поразила цель, отправив зверя на землю. Нанесен урон. 190 йет. Остался только вожак, который, несмотря на раны, продолжал нападать. Алатар был готов к финальному удару. Он вновь сконцентрировался и направил прицельный выстрел прямо в голову зверя. Нанесен критический урон. 230 йет. Кабан-вожак убит. Когда последний кабан пал, Алатар медленно перевел дух. Он накинул взглядом поле битвы и принялся за сбор трофеев. А неплохой улов получился. Давненько я разделкой не занимался. Пожалуй, можно немного и повозиться. Навык снятия шкур повышен до уровня 4. Когда все было собрано, Алатар направился обратно в город. Он сдал трофеи в гильдии, получил свое вознаграждение и отправился на рынок, чтобы продать лишнее и купить себе что-то полезное на оставшиеся деньги. Вечером, уже уставший, но довольный результатом, он решил встретиться с Лионель, как они договаривались. День был насыщенным, и прогулка с ней могла стать отличным завершением. На этот раз они снова встретились на той же площади, где и раньше. Лионель ждала его, улыбаясь, как и прежде. Сегодня она была одета в светлое платье, которое подчеркивало ее изящество. Алатар не мог не заметить, что чем больше времени он проводил с ней, тем сильнее ощущал ее загадочность. «Привет, а ты, оказывается, пунктуально, хех». «Конечно, я люблю держать обещания». Они вновь отправились на прогулку по городу. Сегодня их путь пролегал через новые места. Они зашли в небольшой парк, где росли красивые деревья и цветы, а затем решили пройтись вдоль реки, наслаждаясь тишиной и спокойствием. «Ты знаешь, я подумала остаться здесь еще на где-то на месяц», сказала Лионель неожиданно, когда они остановились у моста. Алатар посмотрел на нее с удивлением, но быстро улыбнулся. «Правда, это прекраснейшая новость. Мы сможем еще больше времени провести вместе. Да, у меня появилось здесь несколько дел, но я буду свободна большую часть времени. Так что если захочешь снова встретиться, я только за». Аллатар почувствовал, как в нем что-то тепло отозвалось. Он радовался возможности провести больше времени с Лионель, хотя и не понимал, почему она так сильно его задела. Они продолжили прогулку, обсуждая разные мелочи, и вскоре решили вернуться на центральную площадь. День постепенно подходил к концу, и вечерние огни начали зажигаться по всему городу. Когда они попрощались, Аллатар долго стоял на площади, размышляя о том, что его ждет завтра. На следующее утро, проснувшись с явным ощущением легкости, Ал решил сразу закинуть очко в ловкость. И пока приятный солнечный свет проникал в комнату, создавая уютную атмосферу, Ал страдал. Он прочувствовал каждую связку, каждое сухожилие в своем теле. Судороги продолжались не так много времени, но по ощущениям прошло более нескольких часов. И как и ранее, после неприятных ощущений также резко наступило облегчение и легкость. Потянувшись, Ал сел на кровать и задумался о предстоящих делах. У него оставались задания, которые он взял в гильдии накануне, и нужно было продолжать работу. Сегодня его ждала новая охота, но теперь все должно стать еще проще. И хотя задания были рутинными, они позволяли подкопить денежку. Он быстро собрался, надев свое привычное снаряжение, и направился в гильдию, чтобы завершить оформленные дела. Город уже просыпался, торговцы выкладывали товары, на улицах начали появляться жители, а воздух был наполнен приятными и вкусными ароматами. В такие моменты Ал любил наслаждаться спокойствием города перед предстоящим днем. Придя в гильдию, он подошел к доске объявлений, чтобы еще раз просмотреть задание. Ему приглянулось небольшое задание, связанное с охотой на волков в окрестных лесах. Судя по описанию, стая волков стала угрожать местным торговцам, часто нападая на обозы, и их следовало устранить. Ничего сложного, как раз то, что ему было нужно. Подтвердив задание у администратора, Аллатар направился к городским воротам, где его уже ждали несколько авантюристов, с которыми он должен был пойти на охоту. Они двинулись в сторону леса, обсуждая план действий. Лес, как обычно, встретил своей прохладой и приятной тишиной. Птицы пели, а легкий ветерок шуршал листвой, создавая иллюзию мира и покоя. Однако Аллатар знал, что где-то среди этих деревьев скрываются волки, опасные хищники, которые не раз уже нападали на путников. Он оглядел группу, проверяя, что все готовы к возможной стычке. Пройдя несколько километров, они наткнулись на первые признаки присутствия волков, следы на земле и разорванные туши мелких животных, которых хищники использовали в качестве пищи. Волки здесь, будьте начеку. Они двигались осторожно, прислушиваясь к каждому звуку. Вскоре перед ними показалась небольшая поляна, на которой группа волков отдыхала после недавней охоты. Их было пятеро, и все они были крупными, с сильными телами и острыми клыками. Они уже рядом, так что приготовьтесь к бою и сожмите булки. Он выпустил стрелу в ближайшего, и та со свистом пронзила воздух, попав прямо в бок волка. Ауфсцука. Нанесен урон. 140 йет. Дикий волк. Уровень. 9. Жизнь. 160-300. Волки взревели и бросились в атаку. Группа других охотников стояла позади, готовая к бою, но пока не предпринимала активных действий, наблюдая за тем, как Аллатар легко уклоняется от атак и наносит ответные удары. Один за другим волки падали под его ударами. Вскоре и последний волк был повержен. Получено. Опыт. 346 йет. Шкура волка. 5 шате. Аллатар окинул взглядом поле боя и, увидев, что опасность миновала, обернулся к своим спутникам. Это было даже как-то слишком легко. Один из охотников, молодой парень с короткими волосами, подошел к нему и спросил. Имя. Редрик. Раса. Человек. Уровень. 0. Аллатар, а как ты научился так обращаться с оружием? Это выглядит так легко, как будто ты сражаешься каждый день. Ал усмехнулся, приподняв бровь. Практика, парень. Много практики. И, конечно, опыт. Каждый бой чему-то учит. Главное не бояться рисковать, но и не терять голову. А еще получить систему, которая сама всему тебя учи. Хи-хи-хи. Собрав трофеи, они вернулись в город, где Аллатар сдал шкуры в гильдии, получив свою награду. День оказался не таким напряженным, как он ожидал, и у него оставалось время для себя. На обратном пути он вновь задумался о Лионелле и о том, как прошло бы их следующее свидание. К вечеру, когда город начал погружаться в привычную суету, Ал решил отправиться на прогулку. Он знал, что вскоре они снова встретятся с Лионель, и эта мысль его радовала. Прошла неделя с того момента, как Аллатар впервые встретил Лионель на ярмарке. Время пролетело незаметно, его дни были заполнены рутиной гильдейских заданий, а вечера все чаще заканчивались встречами с эльфийкой, которая, казалось, прочно вошла в его жизнь. Несмотря на то, что задания, которые он брал, были несложными, Алатар чувствовал, что каждая охота приносила ему не только опыт, но и новые возможности для развития. Его навыки стали еще более отточенными, а навыку снятия шкур он уделил особое внимание, теперь он почти автоматически выполнял эту задачу, совершенствуя технику. Отношения с Лионель развивались медленно, но уверенно. Каждый день они проводили время вместе, гуляя по городу, обсуждая мелочи жизни и делясь историями о своих путешествиях. Алатар чувствовал себя легко рядом с ней, хотя иногда его посещала мысль о том, что в ее поведении было что-то слишком искусственное. Но он старался не придавать этому значения, ему было приятно проводить время с кем-то, кто казался таким же свободным от забот, как и он сам. В один из дней, ближе к вечеру, после завершения очередного задания по зачистке леса, Алатар встретился с Лионель на том же месте у фонтана, где они обычно сидели и разговаривали. Ее светлые волосы блестели в лучах закатного солнца, а в глазах светилась теплая, приветливая улыбка. «Что опять охота?» — с улыбкой спросила она, когда Алатар подошел ближе. «Ага, еще одна очередная охота. Ничего сложного, но за это платит. Ты проводишь на ней слишком много времени. Как тебе это не надоедает?» Лионель протянула ему небольшой сверток с фруктами. «Я купила это на рынке. Должно помочь восстановить силы. Спасибо. На самом деле, иногда это даже приятно. В лесу спокойно, и нет лишнего шума. А к тому же, это позволяет мне тренировать навыки, которые могут пригодиться в будущем». Лионель посмотрела на него с легким интересом. «Ты много говоришь о будущем. У тебя есть планы, которые ты держишь в секрете?» Алатар усмехнулся. «Нет, ничего особенного. Просто стараюсь быть готовым ко всему. Мир непредсказуем, и никогда не знаешь, что тебя ждет за углом». Она кивнула, задумчиво глядя на воду в фонтане. «Ты прав. Иногда нужно просто плыть по течению и смотреть, куда оно тебя приведет. Я тоже не знаю, где окажусь через месяц. Но в этом, наверное, и есть вся прелесть путешествий». Они замолчали на некоторое время, наслаждаясь спокойствием. Город начинал постепенно погружаться в вечернюю тишину, и прохладный ветерок приносил с собой ароматы свежих трав с близлежащих холмов. «Значит, ничего не поменялось, и ты еще остаешься здесь?» — вдруг спросил Алатар, прерывая их молчание. «Да, я еще буду здесь какое-то время. Моя работа еще не закончена, и мне нужно собрать кое-какие материалы для дальнейших исследований, но мне нравится здесь. Это хороший город». Алатар кивнул, чувствуя, как внутри поднимается легкое чувство облегчения от ее слов. «Значит, у нас еще будет время прогуляться и исследовать местные окрестности. Я уже нашел несколько интересных мест в лесу. Это звучит заманчиво. Может, я однажды присоединюсь к твоей охоте. Хотелось бы посмотреть, как ты сражаешься в реальных условиях». Алатар усмехнулся. «В реальных условиях я не такой интересный. Я просто делаю свою работу. Ну, я все равно хотела бы это увидеть». Их разговор продолжался, пока небо постепенно темнело, и город погружался в ночную жизнь. С каждым днем Алатар все больше привыкал к присутствию Лионель, ее легкости и спокойствию. Она умела создавать вокруг себя атмосферу, в которой ему было комфортно. В очередной раз, добравшись до своей комнаты в таверне, Ал закинул последнюю свободную единичку в интеллект и довольно расслабился. Это, пожалуй, было самое приятное поднятие характеристики. Он чувствовал, как энергия растекается из ядра, пронизывая каждую клеточку его тела, наполняя его легкостью и прохладой, как будто съел мятную конфету, но одновременно всем телом. Уткнувшись в подушку, погрузился в приятный сон. Оставалось не так много времени до начала вступительных тестов в академию. Статус: имя. Алатар, раса. Человек, уровень 15-6604-10500, жизнь 1445-1445 мана, 1950-1950 сила, 27 ловкость, 27 телосложение, 27 интеллект, 30 удача, 1 свободные очки характеристик, 0. Глава 37. Алатар проснулся ранним утром, осознавая, что время до вступительных тестов в магическую академию стремительно уходит. Все шло как-то спокойно, несмотря на внутренние изменения, которые произошли с его телом после эволюции и повышения характеристик. Энергия, которую он чувствовал каждый раз, когда прокачивал очередное очко, укрепила его и позволила лучше понимать свою внутреннюю силу. Но вместе с тем приходило и легкое беспокойство, ему предстояло пройти тесты в академию, а это было важным шагом в его будущем. Времени до тестов в академию все меньше, надо бы быть в форме и не допустить никаких сюрпризов. Выйдя из таверны, он направился к центральной площади. Город, как обычно, был полон жизни. Торговцы выкладывали свои товары, звучали веселые крики детей, и ощущение приближающегося праздника витало в воздухе. Алатар наслаждался этими моментами, погружаясь в свои мысли, когда рядом появилась Лионель. Она уже успела стать неотъемлемой частью его повседневной жизни. «Привет, Ал», ее голос был как всегда легким и непринужденным, словно она знала его целую вечность. «Как настроение перед тестом?» «Привет, да вроде все нормально. Если честно, я не думаю, что это будет сложно, но все равно хочется быть уверенным в себе. А ты как, все еще наслаждаешься городом?» Лионель слегка улыбнулась, ее глаза светились мягким светом. «Да, мне здесь нравится. Город полон жизни, и столько интересного происходит. Я останусь еще на некоторое время». Алатар кивнул, радуясь тому, что ее присутствие стало постоянным. Они продолжили беседу, гуляя по улицам и обсуждая мелочи дня. В какой-то момент, когда они остановились у лавки с артефактами, Лионель повернула разговор в неожиданное русло. «Ал, а что ты думаешь о зергах?» Ее вопрос прозвучал спокойно, но в нем чувствовалось скрытое напряжение. Алатар немного нахмурился, раздумывая. «Ну, думаю, как и все, они враги. Из того, что я знаю, они, те, кто начал эту войну и нападают на наши земли. Вряд ли о них можно думать иначе». Лионель задумчиво кивнула. «Я слышала другую версию. Некоторые говорят, что все не так просто. Возможно, зерги – лишь заложники ситуации, и войну начали жители Эренграда, а не они. Мне кажется, иногда правда скрывается за тоннами лжи». Алатар недоверчиво взглянул на нее. «Это интересная мысль, но, если честно, мне сложно в это поверить. Сколько людей пострадало из-за их нападений? Заложники или нет, они – враги». Лионель мягко улыбнулась, словно довольная тем, что он выразил свое мнение. «Понимаю, просто иногда хочется верить, что мир не так прост. Но ты прав, в итоге все сводится к действиям, а не словам». Они продолжили беседу, и этот разговор вскоре стал одним из многих, которые они вели на самые разные темы. В течение недели Алатар выполнял простые задания из гильдии авантюристов, больше времени посвящая тренировкам и подготовке к вступительным тестам. Лионель все чаще была рядом. Прошла еще одна неделя. Все это время Алатар продолжал выполнять задания из гильдии, тренируясь и готовясь к предстоящим вступительным испытаниям в магическую академию. Каждый день начинался почти одинаково: утренние тренировки, встреча с Лионель, которая стала для него постоянной спутницей. И хотя с каждым днем Алатар все больше привыкал к ее присутствию, ее вопросы о зергах продолжали будоражить его разум. В один из таких дней, когда они снова гуляли вдоль реки, Лионель предложила присесть на скамейку, утопленную в тени деревьев. Их беседа текла легко, как и всегда, но чувствовалось, что Лионель хочет сказать что-то важное. «Ал, ты когда-нибудь задумывался о том, что будет дальше? После того, как ты пройдешь испытание в академию, что потом?» Алатар задумался. Он действительно много времени посвятил подготовке к академии, но дальше планы оставались размытыми. «Не особо. Пока что хочу просто в академию поступить, а дальше, посмотрим. Я не из тех, кто строит планы на годы вперед. Пока есть цель, к ней и иду». Лионель, словно почувствовав его сомнения, улыбнулась. «Это разумный подход. Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, и не всегда они приятны. Но знаешь, иногда стоит задуматься о том, как нас видят другие. Я много слышал о твоих подвигах, и я думаю, что ты мог бы достичь гораздо большего, если бы захотел. Например, представь, если бы ты не только поступил в академию, но и стал кем-то большим. Не просто авантюристом, а лидером, способным менять судьбы целых народов». Алатар усмехнулся, но ее слова зацепили его. «Ну, это, конечно, красиво звучит, но я не из тех, кто хочет править или вести за собой народы. Я просто пытаюсь выжить в этом мире и стать сильнее, а там уже видно будет». Лионель внимательно посмотрела на него, ее взгляд стал серьезнее. «Возможно, ты прав. Но что если ты можешь сделать больше, чем просто выживать? Иногда судьба подбрасывает нам возможность изменить все, и в такие моменты важно не упустить шанс. Аллатар почувствовал легкое напряжение в ее словах, но прежде чем успел ответить, она перевела разговор на другую тему, словно ничего не случилось. Они продолжили обсуждать мелочи жизни, а затем решили вернуться в город, чтобы насладиться вечерней суетой. Несмотря на смену темы, ее слова продолжали звучать в его голове. Дни продолжали идти своим чередом. Аллатар выполнял задания, каждая из которых казалась ему лишь небольшой ступенью к чему-то большему. Он чувствовал, как его навыки становятся все более отточенными, а уверенность в своих силах росла с каждым новым боем. Но мысли о Лионелле и ее загадочных разговорах не давали ему покоя. Она часто говорила о зергах, неявно намекая на то, что ситуация в мире может быть куда сложнее, чем кажется. Аллатар не знал, что думать. Он привык видеть зергов как врагов, но Лионель словно пыталась донести до него нечто большее. Были моменты, когда он начинал сомневаться в том, что все так однозначно, как ему казалось. «Знаешь, Ал», — сказала она однажды, когда они сидели у фонтана на центральной площади, «люди всегда склонны демонизировать своих врагов. Мы делаем их монстрами в своих головах, потому что так проще. Проще воевать с теми, кого не считаешь людьми». Аллатар молчал, слушая ее. Она продолжала, «но иногда стоит задуматься, а может, те, с кем мы воюем, такие же, как и мы. Может, они просто вынуждены делать то, что делают. Мы ведь не знаем всей правды. Ты серьезно думаешь, что зерги такие же, как мы, что они не несут зла этому миру? Я просто думаю, что мир не так прост, как кажется. Иногда враг – это тот, кого мы не понимаем». Аллатар снова задумался над ее словами. Он не мог просто отбросить все, что успел узнать о зергах, но Лионель заставляла его задуматься о вещах, о которых он раньше не думал. Прошла еще одна неделя, и подготовка к вступительным испытаниям в Академию вышла на финишную прямую. Каждый вечер Лионель и Аллатар встречались, гуляли по улицам города или отправлялись за его пределы. Их общение стало более доверительным, хотя временами Лионель все еще оставалась для него загадкой. Он чувствовал, что она что-то скрывает, но пока не хотел давить на нее вопросами. В одно из таких спокойных вечеров, когда они сидели у реки и смотрели на отражение звезд в воде, Лионель неожиданно произнесла: «Ал, если бы ты когда-нибудь столкнулся с тем, что твои враги – это не те, кого ты считал, что бы ты сделал?» Аллатар, слегка удивленный ее вопросом, посмотрел на нее: «Не знаю, думаю, это зависит от ситуации». «Почему ты спрашиваешь?» Она лишь пожала плечами, глядя на реку. «Просто интересно, как люди реагируют на неожиданные повороты судьбы». Его насторожила такая фраза, но он решил не придавать этому значения. В конце концов, все шло по плану. Осталось меньше недели до теста в Академию, и тогда все остальное уйдет на второй план. И все же внутри него зрело странное чувство, как будто за всем этим простым общением скрывалось нечто большее. На следующий день Лионель решила пригласить его на ужин. Они встретились у одной из таверн на окраине города. Заведение было скромным, но уютным, и к тому же им не мешала городская суета. Аллатар сел за стол и расслабился, ожидая, когда принесут их заказ. «Совсем скоро я сдам тест в Академию и, вероятно, не скоро сможем снова увидеться, хотя я и не особо знаю, как там все устроено». Она кивнула и улыбнулась, играя с кувшином на столе. «Насколько мне известно, даже первогодкам там разрешить отправиться домой на выходные. Если так, то это отличная новость. Ты еще останешься в городе?» «Думаю, да, но не знаю, как долго. Не переживай, если я отправлюсь в путь до того, как ты вырвешься, то оставлю сообщение, где меня можно будет найти». Лионель за последние дни стала для него чем-то большим, чем просто случайная знакомая. Ее мягкость, загадочность и легкость в общении сделали ее постоянным спутником в его жизни. Но все же за этой легкостью скрывалось нечто большее. Он чувствовал это, хотя не мог до конца понять, что именно. «Значит, договорились, и все-таки мне чертовски нравится проводить с тобой время, Хех, хотя иногда мне кажется, что ты что-то скрываешь». Лионель внимательно посмотрела на него, ее глаза на мгновение замерли, как будто она оценивала его слова. «Все мы что-то скрываем, Ал, это часть нашей природы. Каждый человек носит в себе свои секреты, но не всегда это значит что-то плохое». Аллатар хотел было продолжить разговор, но в этот момент принесли еду, и он решил сменить тему. «В любом случае, я рад, что ты решила остаться. Будет скучно без тебя, когда я поступлю в Академию». Лионель мягко улыбнулась. «Я уверена, что у тебя будет много новых знакомств и приключений. Но кто знает, может и я смогу там тебя навестить. После ужина они снова отправились на прогулку. Лионель, как всегда, легко говорила о самых разных вещах, но ее интерес к Лотару был более чем очевиден. Она продолжала расспрашивать его о планах, о его жизни до того, как он оказался в Элдории, но всегда оставляла достаточно пространства, чтобы он мог уйти от ответа, если не хотел обсуждать те или иные темы. В этот же день Лионель связалась с Зоралиндой. Отчитавшись о каждом шаге, который она предпринимала для того, чтобы войти в доверие к Лотару, она рассказала о его сомнениях, мыслях и планах. Но когда разговор дошел до вопроса, стоит ли продолжать их общение, Лионель замерла. «Он доверяет мне. Он начинает сомневаться в том, что Зерги – это абсолютное зло. Хорошо, но не переусердствуй. Мы не можем допустить, чтобы он начал подозревать, что за этим стоит что-то большее. Ты должна продолжать игру. Пусть он думает, что сам делает выводы. Я понимаю, но он не так прост, как кажется. У него сильная воля, и я не уверена, что смогу его полностью подавить. Не волнуйся. Твоя задача – сеять сомнения. Остальное мы сделаем сами. Главное, продолжай держать его близко к себе. Поняла, как быть с тем, что он отправится в академию. Не переживай, там тоже есть кому продолжить твое дело. Разговор окончен». Лионель молча кивнула сама себе. Несмотря на то, что она была предана своему делу, в ее душе начинало просыпаться что-то другое. Она не могла объяснить, что именно, но ее близость к Лотару начинала менять и ее саму. Когда настал день испытания, Алатар проснулся с чувством легкого волнения. Он тщательно подготовился, проверил свое снаряжение, хотя понимал, что оно ему не понадобится. Покинув свою комнату, Алатар направился к академии. По пути он снова встретил Лионель. Она стояла у фонтана, как всегда, излучая спокойствие. «Готов к своему испытанию?» – спросила она с улыбкой. «Готов, как никогда. Волнуешься за меня?» Лионель легко засмеялась. «Я уверена, что ты справишься. И да, я, возможно, буду скучать по нашим прогулкам. Но, думаю, у тебя будут новые приключения». Алатар кивнул. Они попрощались, и Алатар направился к академии, в предвкушении того, что его ждет. Пришел он буквально за несколько минут до назначенного времени. Перед входом уже стояло несколько человек, все с одинаковым выражением на лицах. Они, так же как и он, готовились к тесту, который был первым шагом на пути становления великим магом. Он накинул всех взглядом. Среди кандидатов были как юные лица, так и те, кто, судя по внешности, уже давно изучал магию, но до сих пор не поступил в академию. Когда двери академии открылись, их пригласили внутрь. Просторный холл с высокими потолками был заполнен древними гобеленами и магическими символами на стенах. В центре зала стояли несколько столов, за которыми сидели экзаменаторы. На полу были выложены магические круги, которые явно служили для проведения тестов. Один из экзаменаторов, пожилой мужчина с седыми волосами и в строгом одеянии, поднялся и громким голосом обратился к собравшимся. «Добро пожаловать на вступительное испытание Магической Академии Рингарда. Сегодняшний тест – это первый шаг на вашем пути к познанию магии. Испытание будет простым, но важным. Вам предстоит продемонстрировать свою способность к управлению магической энергией». Экзаменатор оглядел присутствующих, его глаза задержались на каждом из них на мгновение, будто он хотел запомнить каждого кандидата. «Вам необходимо направить свою ману в артефакт, который определит уровень вашей магической силы. Артефакт измеряет поток маны и уровень вашего контроля над ним. Тот, кто не справится, не сможет продолжить обучение в академии. У вас будет только одна попытка, так что сконцентрируйтесь. Призываю вас сохранять спокойствие и уверенность. Вызываем по одному, по мере готовности». Закончив речь, экзаменатор указал на стол с большим кристаллом, который ярко мерцал голубоватым светом. Алатар внимательно слушал инструкцию, пытаясь унять внутреннее волнение. Тест казался простым, но он знал, что вся магия требует концентрации и контроля. Хотя он и не сомневался в своих способностях, напряжение все же нарастало. Он не был магом с рождения, и каждая новая проверка магии вызывала в нем скрытое беспокойство. Первого вызвали молодого человека лет 20. Тот подошел к кристаллу с явным волнением. Он положил руки на артефакт и через несколько секунд направил поток маны. Кристалл вспыхнул светом, и экзаменатор кивнул, удовлетворенный результатом. Следующий. Голос старшего магистра эхом разнесся по залу. Кандидаты подходили к артефакту один за другим. Кто-то справлялся легко, кто-то испытывал трудности, а некоторые и вовсе не могли сосредоточить свою магическую силу. Также и свечение кристалла отличалось у разных кандидатов. Наконец настала очередь Алатара. Он почувствовал, как его сердце забилось быстрее, но тут же взял себя в руки. Он подошел к артефакту, ощутив, как все взгляды устремились на него. Экзаменатор наблюдал за ним с непроницаемым лицом. «Положи руки на артефакт и сосредоточься. Направь поток своей маны внутрь», — спокойно проговорил магистр. Алатар медленно положил ладони на гладкую поверхность кристалла. В ту же секунду он ощутил слабую вибрацию, исходящую от артефакта. Закрыв глаза, он сосредоточился на своем внутреннем источнике маны. Вдохнув глубоко, он начал аккуратно направлять поток энергии к артефакту. Едва поток маны достиг артефакта, как его тело пронзило странное ощущение. В этот момент перед его глазами вспыхнуло системное сообщение. Внимание! Обнаружено внешнее магическое сканирование. Желаете задать тип магической энергии или оставить универсальный? Чё за нафиг? А вот, наверное, почему он по-разному светился. Ну пусть будет универсальный. Алатар чуть не сбился с концентрации, но быстро взял себя в руки. Ощущение было странным, но он понимал, что теперь главное – не терять контроль. Направив оставшийся поток маны в артефакт, он почувствовал, как кристалл начал пульсировать под его руками. Свет вокруг артефакта стал ярче, зал наполнился тихим звоном, который, казалось, исходил из самого кристалла. Экзаменатор нахмурился, внимательно следя за происходящим. «Довольно», – произнес он, и Алатар медленно отнял руки от артефакта. Кристалл продолжал светиться еще несколько мгновений, а затем его свет постепенно угас. В зале повисла тишина, а затем экзаменатор кивнул. «Результат достойный, ты справился». Алатар выдохнул с облегчением, ощущая, как напряжение сходит с его плеч. Однако системное сообщение не давало ему покоя. Что это за неизвестный источник силы? Что могло измениться? «Спасибо», — сказал он, кивнув магистру, и вернулся на свое место. «Поздравляю тех, кто справился. Можете собирать свои вещи, пока мы подготовим портал к переносу. У вас будет буквально пару часов». Алатар медленно вышел из академии, оставив за спиной магические кристаллы и напряжение, сопровождавшие тестирование. Он все еще ощущал слабую вибрацию в руках от взаимодействия с артефактом, а мысли о системном сообщении продолжали вертеться у него в голове. Он знал, что это было нечто важное, но пока не понимал, как это связано с его будущим в академии. «Что ж, время все расставит по местам», — подумал он, направляясь к фонтану, где его ждала Лионель. Она стояла у воды, задумчиво глядя на поверхность, словно ожидая каких-то новостей. Увидев Алатара, она улыбнулась, но в ее глазах было что-то большее, чем просто радость. Волнение, скрытое под внешней спокойной маской, не ускользнуло от его внимания. «Ну как прошло?» — спросила она, едва заметно склонив голову набок. «Как и ожидал, я справился. Теперь мне предстоит шагнуть в новый этап жизни. Совсем скоро я буду в академии. Интересно, как все будет дальше? Я ни на секунду не сомневалась, что ты справишься. Но, наверное, ты будешь занят какое-то время, и мы не скоро сможем встретиться». Алатар почувствовал, как внутри поднимается легкая грусть, хотя он знал, что их пути должны были разойтись. Все, что произошло за последние недели, сделало их отношения крепче, и он не мог просто проигнорировать то, как много времени они провели вместе. «Я не знаю, как долго продлится моя учеба, но надеюсь, что смогу найти время. Я останусь в городе еще на какое-то время, но, возможно, скоро придется отправиться дальше. Работа, как ты понимаешь, не ждет, но ты всегда можешь найти меня, если будешь в тех краях. А если не сможешь, просто знай, что я не забуду тебя». Алатар кивнул, понимая, что их пути действительно расходятся. Прощание оказалось неожиданно тяжелым, но он не мог изменить того, что уже было предопределено. «Спасибо за все, Лионель. Это были лучшие дни за последнее время. Мне будет тебя не хватать. Ну, а если нам все-таки удастся пересечься, уверен, мы найдем о чем поговорить». Лионель приблизилась к нему, положила руку ему на плечо и мягко улыбнулась. «Ты уже достиг многого, Ал, и я уверена, что впереди у тебя великие свершения. Не сомневайся в себе, ты готов к этому этапу, а там увидим, куда нас всех приведет судьба». Она слегка наклонилась, ее губы нежно коснулись его щеки, и на мгновение время словно замерло. Прощание было простым, но в нем ощущалась огромная глубина. Она развернулась и медленно ушла, растворяясь в толпе, оставив Алатара в одиночестве. Он стоял несколько минут, глядя ей вслед, затем выдохнул, собравшись с мыслями. Теперь все его внимание должно было быть сосредоточено на Академии, на будущем, которое его ждало. Он знал, что впереди будут новые знакомства, новые задачи и испытания, и он был готов принять этот вызов. Когда оставалось несколько минут до того, как откроется портал для переноса, Алатар направился обратно к Академии. Внутри зала уже собрались другие кандидаты, некоторые из которых с нетерпением обсуждали предстоящий путь. В углу стояли несколько магов, готовивших артефакт для активации. Алатар посмотрел на них, глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Ну здравствуй, новый этап моей жизни и привет, магическая академия!»